20. Последние дни лорда Бенедикта и его друзей в Лондоне. Тендель. Исповедь и смерть Мартина. Еще раз музыка. Прощальные беседы. Возвратившись из деревни, капитан приступил к своим служебным обязанностям и начал осмотр парохода, готовясь к дальнему плаванию. Оставив Лизу у ее родителей, капитан вечером поехал к лорду Бенедикту, чтобы узнать, сколько и какие каюты оставить для него. Покончив с делами, лорд Бенедикт спросил Джемса, что его беспокоит и почему у него далеко не сияющий вид. Капитан улыбнулся и ответил, что уже привык к тому, что скрыть от флорентийца свои мысли невозможно. Но сейчас его беспокоит только море. За последние дни произошло несколько морских катастроф. Воспоминание о последней, пережитой на Черном море буре, вставало в воображении храброго капитана и страшило его, ответственного за такое количество драгоценных жизней. Я и сам не понимаю, откуда во мне такое смятение. Правда, последняя буря перещеголяла все, что мне когда-либо приходилось испытывать. Правда и то, что никогда еще мне не приходилось вести так много близких и дорогих людей. И все-таки я не понимаю, почему именно этот рейс заставляет меня так волноваться. Очевидно, у вас нет уверенности, что если я подле вас, то с вами ничего не может случиться. Если бы в вашем сердце жила подлинная верность тому, кого вы назвали человеком ваших мечтаний, там не было бы места страху и не было бы и тени беспокойства за всех нас и вообще о будущем, Джемс. Вы были заняты только одним – подготовкой судна к плаванию в полном самообладании и спокойствии. Человек может удачно справиться с делом, если даже самые мелкие личные переживания не нарушают его самообладание. Такое цельное внимание, цельное самообладание является необходимостью для успешного творчества самого обычного человека. Но вы, Джемс, вы ведь хотите идти дальше? Вы хотите, как говорили не раз, идти за мной. Где же радость, что льется из вашего сердца, если вами понят ваш путь? Друг мой, если вы вступили на путь жизни, отбросьте предрассудок заботливости, проявляющийся в страхе и волнениях. Как бы вы ни уверяли себя и других, что плачете, тревожитесь, сомневаетесь и страдаете о ком-то, вы переживаете в форме личного страдания только потому, что думаете о себе. Сейчас не о временных наших формах думаете, но развивайте всю отвагу, всю силу любви и память о вечности, чтобы радостно готовить судно к отплытию. Человек иногда говорит: «Злое предчувствие давит меня, я знаю, что погибну». На самом же деле он ничего не знает, но дух его слаб для тех испытаний, которые он сам всей своей деятельностью в веках вызвал к жизни. Если бы он держал перед глазами духа величие своего извечного пути, он победил бы, несомненно, и на этот раз. Флорентиец подошел к капитану, положил ему руки на плечи и посмотрел в глаза с такой лаской и нежностью, что тот почувствовал, как в него словно проникло тепло солнечного луча, обняв своим светом его сердце. И в этом свете растворились волнения Джемса. «Иди, мой сын, что ощущаешь сейчас, привноси во все дела и встречи. Со свойственным тебе тактом ты не будешь гонцом, кричащим на базаре. Ты никому не станешь навязывать своей веры, назойливо объявляя ее единственной истиной. Но уверенность твоего сердца, уверенность от знания, что я с тобой, а следовательно, ты в защитном кольце, передастся каждому, кого ты посадишь на свой корабль. Иди, и помни, что вокруг тебя моя защитная сеть, и судно твое дойдет благополучно, пусть вокруг и бушуют ураганы, нести свой день труда надо в радости». Преображенным вышел капитан из кабинета своего великого друга, и ему показалось, что с него спали какие-то неудобно давившие его латы. В это время сидевшая у матери Алиса старалась успокоить бедную леди Катарину, по-прежнему переживавшую за безобразную свадьбу Дженни и ее теперешнюю жизнь. Стоило ей услышать о свадьбе или жизни Лизы, как моментально в ее памяти вставали картины последних девичьих дней Дженни, ее свадьбы и сцены в судебной конторе, и все существо пастырши наполнялось горечью, когда она сравнивала эти две молодые женские жизни. Услыхав, что у лорда Бенедикта сидит Джемс, пастырша снова заплакала, прильнув к Алисе. «Детка моя, неужели жизнь не наградит тебя в двойном размере за все те муки, что выпали на долю Дженни?» «Зачем же мне двойная удача, мамочка? Единственное, чего бы я хотела, так это стать достойной того счастья, что на меня свалилось». К ним вошел сияющий капитан, и разговор их прервался. Ласково поздоровавшись, он передал Алисе просьбу флорентийца спуститься к нему, если она свободна в 9 часов, а пока прислать к нему Сандру, которого он, Джемс, нигде не может найти. «Если Алиса свободна? Я думаю, если бы Алисе предстояло спешить Господу Богу, то и тогда она отложила бы свое свидание и побежала к лорду Бенедикту. Беги, дитя, ищи скорее Сандру. Куда бы это он мог запропаститься?» «Уж я-то знаю, где искать Сандру, если он исчез», — засмеялась Алиса. Ему взбрело на ум, что он нашел новую звезду благодаря своим математическим вычислениям. Потихоньку от всех он соорудил себе обсерваторию в левой башне на чердаке. Наверное, и сейчас там колдует. Бедняга еле-еле владеет собой. Ему так тяжело, что он остается здесь». «Как я его понимаю. Я бы на его месте тосковал не меньше. Хотя...» «Отлично знаю, что навязываться или напрашиваться ни на какие, даже самые простые дела нельзя. Нельзя выбирать себе дело или судьбу, стоя подле учителя». Алиса убежала искать Сандру и нашла его, как и предполагала, в импровизированной обсерватории. Сандра был так увлечен своими наблюдениями, что не только не заметил прихода Алисы, но и не слыхал, как она его окликнула. Только когда девушка притронулась к его плечу, Сандра в испуге вскочил и сразу не мог сообразить, что перед ним Алиса. «Да как же вы могли сюда войти? Ведь я запер дверь на ключ». «И как вы могли знать, что я здесь?» «Не мудрено войти в открытую дверь. Это раз. Еще менее мудрено знать, что у вас здесь мастерская», — сказала Алиса, осматривая чердак. «Вы ведь таскали все мимо меня, через галерею, в вашу обсерваторию, которую правильнее было бы назвать «Нарою колдуна». Это что за орудие пыток? Указывая на какие-то стойки, выведенные в слуховое окно, спрашивала, смеясь, Алиса». «Нора колдуна! Извольте радоваться!» — огрызнулся было Сандра. Но, осмотрев свое помещение, которое сейчас осветила Алиса, заваленное ящиками, трубами, чертежами, присоединился к смеявшейся девушке. «Я не сомневаюсь, милая дама, что вы явились колдуну заказать ему свой гороскоп. Оставайтесь же в старых девах и не мечтайте о дамском чепце». — хохотал Сандра. — «Я не сомневаюсь, что ваше проникновение в мое будущее равно вашему астрономическому предвидению. Идите-ка лучше к лорду Бенедикту и покайтесь, что испортили часть чердака в его доме». — «Побойтесь Бога, Алиса, неужели же вы разболтали моей мастерской лорду Бенедикту? Что же это будет теперь? На скачках он сказал, что у меня повырастали 4 ноги». «Что же будет теперь? Уж, наверное, скажет, что вы завели себе 4 глаза. Идите же скорее, он вас зовет, вдруг он поднимется сюда».